Красноярск. Красноярске меня поместили в том же отеле, где я жил в 1999-м. Но тогда это был другой отель. 18 лет тому назад там сидели в ресторанах и на этажах местные бандиты. Красивые, молодые, грубые. А теперь где они? Отшумели и погибли. В холле отеля «Красноярск» сидел в 2017-м только молодой, наглый, широкоротый опер. Ждал нас и, увидев, как мы оформляемся, успокоился, доложил начальству по телефону и улепетнул по своим делам в своих кроссовках. Тогда, в 1999-м, меня встречали на платформе ЖД вокзала с духовым оркестром, который заиграл «Прощание славянки», едва мы сошли с поезда. «Это кого встречают?» — спросил скромный я. «Вас?» И люди со мной, тогда приезжали другие. Майор Бурыгин был тогда. Всем нам дали по отдельному номеру, принимавшие нас парни Федор Олег не поскупились. И майор тотчас размотал свои портянки и гордо повесил их на батарее. Майора нет в живых, он скончался в своей электростали от побоев в ночь с 30 на 31 марта 2001 года из-за моей авантюры с вооруженным восстанием в Казахстане. Такие мысли, что называется, нахлынули на меня. Когда я подошел к окну номера 649 отеля «Красноярск» и взглянул в окно, площадь перед отелем, мост через Енисей, все как тогда, только люди другие. 18 лет. Через мост 2 световых потока, один на ту сторону Енисея, другой на нашу. Уже стемнело, поскольку самолет наш запоздал с вылетом из Москвы. Прилетели в 18:35 по Красноярскому. На кой я туда приперся? Я, который всегда декларировал принципиальное невозвращение к отжитым женщинам и городам, приперся. Появилась возможность встретиться с жителями города, и нам оплачивали 3 авиабилета туда и обратно. И я никогда не отказывался увеличить свое влияние. Поэтому принцип увеличения влияния возобладал над принципом невозвращения к отжитым городам. Из окна номера 649 виден Енисей и 7 арочных пролетов моста через него. На столе номера 649 лежала открытка, повторяющая вид из окна отеля «Красноярск». В городе пошел дождь, и огни автомобилей размазались, как на картине Клода Моне. Сел к столу и написал: «Поутихли бури, Красноярск не тот, смотрит из отеля старый Дон Кихот. Вот он мост, рукою до него подать, с раненой ногою нам не добежать. Тихий переулок, девушка в окне, сколько сдобных булок съели мы во сне. Сколько пуль свирепых возле нас, дзынь, шлеп, хвостики от репы не догрызли чтоб. Саты, хвоя, флоксы, папоротник цвел. Где же твои хлопцы, старый ты осел? Этот был зарезан, этот пулей сбит, бредил же хорезмом молодой бандит». Стал. Дальше идут строки из дневника. На утро сходили позавтракали, шведский стол. Я 2 отрезка помидоров, 2 огурцов, фруктовый салат, чуть кофе. Завтракая в пиджаке, в белой рубашке, я заметил, что вижу теперь мир с неприятной стороны. Все уроды, кто низкоросл, у кого щеки не те, у дам толстые ноги, старухи слишком стары. А ведь два десятилетия тому видел мир со стороны бодрой грубости. Сегодня в Красноярске солнце, переменное, впрочем. Перед гостиницей ветер треплет шесть больших елей. Сказано же, елки-моталки. Площадь пересекает тонконогая девочка с золотыми волосами на плечах. Вот она и есть счастье жизни. Всего-то там, где смыкаются ноги. Три запомнившихся эпизода. Днем заехали к Анатолию Петровичу Быкову. Я о нем книгу написал, зимой с 2000 на 2001 жил в Красноярске, на улице Ленина. А он в это время уже в тюрьме Лефортово сидел. А потом меня туда кинули, в апреле 2001-го. Так протагонист книги и ее автор оказались в одной тюрьме. Как-то на прогулке в Лефортово узники гуляют на крыше. Часовые сверху, там они дефилируют, присматривая за нами. Крикнули мне: «Слышь, Эдуард, вон герой твоей книги прыгает!» Действительно были слышны звуки тяжелых прыжков. Он же спортсмен, умеет прыгать. «Эй!» — сказал я им вверх. «Пустите меня к нему!» «Противозаконно!» — сказал старший. Тот, что помладше, улыбался. «Да на 5 минут!» «И на 5 нельзя, накажут!» И они отошли от меня... Дальше ушли там по деревянному настилу. И вот я все эти годы его не видел, а тогда только слышал. У Анатолия Петровича теперь просто бизнес-центр. В 2000-м у него был мелкий особнячок авторитетного предпринимателя со смешным бутафорским рыцарем на лестничной площадке. Сейчас у него просто здание ООН с вкраплением розового мрамора на берегу Енисея и с вертолетной площадкой в 2 раза крупнее, чем губернаторская. Губернаторская там рядом. Впечатляет. И ребят моих впечатлило. Обнялись при встрече по-братски. Где-то с час разговаривали в присутствии всех, Татьяны из агентства, которая нас сопровождала, и его секретаря. Анатолия Петровича, слава богу, не жалко. У него все хорошо. Старость на нем еще не видна. А когда будет видна, то он же богатый человек. Замаскирует свою старость. Там дул такой сильный ветер. Резиденция называется «Сосны». После я выступил перед гражданами в кинотеатре с плюшевыми креслами. Больше ползала пришли, но поскольку платное, то очень хорошо. Я был и остер, и остроумен. Охраняли зал качки из нашего отделения партии. Один здоровый, как Голиаф. Заправляет нашим отделением там Андрей Сковородников. Ходили в столбах по снегу, там еще снег. Трогательная надпись при входе. В этом году медведи проснулись раньше, будьте осторожны. Посетили второй столб, столб перья. Столб бабушка и внучка. Столб дед, столб лев с висящим камнем. Водил нас профессиональный, что называется, гид, хотя он и владелец ресторана также. Снег, запах сосен. Говорят, красноярцы сюда ходят по праздникам даже массово. Но столбы, каменные глыбы выглядят сурово, опасно и неотесанно.